Второе. Впрочем, подобные истории случаются в жизни вовсе не так уж редко, как можно подумать. Собственно говоря, такие истории случаются даже достаточно часто. Просто о них не принято говорить. 11 марта 1993 года в Кировском районе города бесследно исчезла 25-летняя Анна Холина. В тот день, по словам мужа, Анна собралась к матери, проживавшей на железнодорожной станции Юрга. Действительно, нашлись свидетели, подтвердившие, что видели на перроне Анну вместе с ее мужем, ведущим инженером одного из крупных радиозаводов. Как утверждал сам Холин, он подвез жену к вокзалу на собственных «Жигулях». Андрей Холин, хотя и числился ведущим инженером, на самом деле уже 2 года почти исключительно занимался делами некоего побочного специализированного предприятия, созданного при радиозаводе и занимающегося прямой реализацией дефицитных радиодеталей. Содержать такое предприятие радиозаводу было крайне выгодно. Это предприятие позволяло заводу обойтись без вынужденных сокращений тех работников, которые в любом другом случае давно потеряли бы свои рабочие места, на которых каждый из них проработал не один десяток лет. Холина на заводе уважали. Жил Холин в стандартной двухкомнатной квартире с женой и с 3-летней дочерью. Анна, жена, училась в Институте культуры, часто уезжала в Кемерово. Для нее эти поездки были удобны, поскольку на полпути к Кемерово, на станции Юрга, у Холиной, Павловой до замужества, жили ее родители. Как позже утверждал Андрей Холин, именно частые поездки жены привели к тому, что у него завелась любовница. Мария. Просто Мария. Некто Мария Ключникова. По словам Андрея Холина, он и Мария влюбились друг в друга сразу, с первого взгляда. Это случилось на какой-то деловой встрече, где Мария Ключникова, блондинка 23 лет, бездетная, разведенная, представляла интересы фирмы, готовой заключить долговременный договор со специализированным предприятием Холина. Любовь. Шурик явственно ощутил сладкий запах духов. Не фиалки, конечно, Шанель скорее. Интересно, чем пахнут греческие вяленые маслины? В день отъезда Анна повздорила с мужем. У них и до этого не раз вспыхивали ссоры, все из-за той же Марии Ключниковой. Но в этот день Анна обнаружила в кармане мужа записку Ключниковой. Совершенно бесстыдную записку, как успела сообщить Анна по телефону одной своей приятельницы. «Уезжаю», – якобы объявила Анна мужу. Естественно, это стало известно со слов Холина. «Жить с тобой не хочу и не буду. Ребенка заберу через 3 дня». «Уезжай», – ответил Холин. Он был убежден, Анна вернется. Она уже не раз уезжала от него к матери, но всегда возвращалась. Это раздражало Холина. «Уходишь – уходи». Но Анна всегда возвращалась. Квартира, ребенок. «Даст Бог». Может, муж одумается. Анна могла думать и так. Любовницы не вечны. Любовницы надоедают быстрее, чем жены. Ведь квартира, дочь, стерпится, слюбится, а не слюбится, перемелится. Тоска, конечно, но рутинная, известная всем тоска. В этот день Холины поссорились серьезно. «Зная, что с Анной может что-то случиться, я бы никуда ее не пустил», заявил позже Холин. «Я бы запер перед нею дверь». Но не знал, но не запер. Более того, проводил жену на вокзал. Нашлись свидетели, видевшие их на перроне. Расстроенная молодая женщина в неярком демисезонном пальто и видный мужчина в дубленке, оживленно ей что-то доказывающее. День выдался ветреный, с реки тянуло пронизывающим холодком, а эта пара стояла на открытом перроне. Может, потому они и запомнились случайным людям». Исчезновение Анны Холиной обнаружилось через несколько дней, когда из Юрги позвонила ее мать. «Как?» – удивился Холин. «Разве Аня не у вас?» «Нет», – испугалась Алевтина Николаевна, мать Анны. «Когда, Андрюша, она уехала?» Холин назвал число. Собственно, волноваться было рано. Анна могла уехать в Кемерово, могла остановиться у какой-то из своих подруг. Ей раньше приходилось оставлять ребенка с мужем. Правда, в таких случаях она звонила каждый день. Но, опять же, не тот нынче выпал случай, чтобы часто звонить. Растерянный Андрей Холин начал обзванивать подруг жены, общих знакомых, добрался до Института культуры, до места работы. Тем же самым занимались в Юрге родители Анны. К сожалению, нигде не обнаружилось никаких следов. Был человек, и вдруг нет человека. К концу недели, обзвонив морги и больницы, Андрей Холин передал в местную милицию заявление о пропаже своей жены. Позднее многие свидетели подтверждали, Андрей Холин выглядел в те дни очень подавленным. Он почти не встречался с Ключниковой. Некоторым своим приятелям Холин признавался, что, несмотря на частые ссоры, несмотря даже на любовницу, он и Анна были все-таки хорошей парой. Он говорил это искренне и растерянно. Он все еще не допускал мысли, что рассерженная Анна могла на все махнуть рукой и навсегда уехать от него. От него. Обидно сознавать, от него. Но ведь еще был ребенок. Наверное, Анне в самом деле трудно было бросить мужа, но бросить ребенка она вообще вряд ли смогла бы. Это однозначно. Так утверждали родители Анны, забравшие внучку к себе. «Андрей», – звонили они каждый день, – «Андрей, брось все, занимайся только Анной». Как бывает в таких случаях, в начале поисков милиция не ленилась. Сотрудники провели несколько специальных операций в Новосибирске, в Юрге, в Кемерово. Они проверили все бюро несчастных случаев, все травмопункты. Они разослали ориентировки по вокзалам, по приемникам-распределителям, в службы дежурных психиатров. Искали Анну и среди неизвестных больных, доставленных в клинике в бессознательном состоянии. Искали ее и среди бомжей, задержанных милицией. Нигде никаких следов. Через 2 месяца поисков капитан милиции Щукин, занимавшийся делом потерявшейся женщины, постановил, ввиду того, что лиц, виновных в исчезновении гражданки Холиной А.А., не усматривается, а также принимая во внимание, что каких-либо сведений о совершении какого-либо преступления в отношении гражданки Холиной А.А. в процессе первоначальных разыскных мероприятий не добыто, в возбуждении уголовного дела по заявлению гражданина Холина А.И. отказать и завести разыскное дело на гражданку Холину А.А. Шурик повертел в руках копию постановления. Люди есть люди. Обычная бумажка, обычный стиль, самое обычное равнодушие. После взрыва активности, когда самые разные люди действительно старались разыскать хоть какие-нибудь следы потерявшегося человека, наступил спад.